Глава 9. «Это никуда не годится». «Опять?» — тоскливо спросил Антон. Он валялся на диване в квартире Аниты и тупо таращился в потолок, изнывая от скуки и одновременно опасаясь того момента, когда придется вступать в разговор, независимо от темы. Ему вообще не хотелось разговаривать. Старые джинсы своей мятой мягкостью уютно обволакивали длинные ноги, а давно потерявший форму джемпер, домашняя униформа, постоянно хранящаяся у Аниты, не стеснял движений, какую бы затейливую позу ни принимал Антон. Он всегда поражался тому, что Анита дома одевалась так, будто в любой момент могли прийти посторонние. Не нарядно, но прилично. Ни разу не видел он, чтобы днем она ходила не то что в халате, а даже хотя бы в неглаженной футболке. Халат существовал только для первых 10 минут после утреннего пробуждения и последних 10 перед сном после душа. Всегда аккуратно причесанная и тщательно одетая, чаще всего в узкие брючки и какую-нибудь облегающую кофточку или свитерок, и никаких украшений. Зато всегда духи и непременно оригинальная заколка, удерживающая тяжелый узел гладких шелковистых волос. Вот и сейчас она сидела над сценарием, такая красивая, с прямой спиной и изящной изогнутой шеей, такая собранная и серьезная, словно не у себя дома, а по меньшей мере в публичной библиотеке. Ну что там опять с этим сценарием? Это, кажется, уже 7 или 8 вариант. Костя Островский озвереет, если Анита снова завернет работу сценариста, которую сам Костя вроде бы считает приличной, иначе не принес бы показывать. Что на этот раз тебя не устраивает? Тебе же нравилось, когда ты начала читать? К 30-й минуте весь сюжет проваливается. Сначала все было отлично, а потом как в вату все уходит. Тускло, глухо. Нет, Антон, пусть Костя поговорит со сценаристом. Так не пойдет. Кречевец нехотя поднялся с дивана, подошел к Аните, сидящей в кресле с папкой на коленях, присел перед ней на корточки, положив голову прямо на листы с текстом. «Радость моя, мне кажется, ты привередничаешь». «Нет». Анита отрицательно покачала головой и запустила пальцы в длинные густые волосы Антона. «Вот я-то как раз не привередничаю, а добросовестно вчитываюсь в сценарий и вижу в нем огромное количество дыр». «А я не вижу», — упрямо возразил он. «Это потому, что ты ленишься». «Я ленюсь?» «Ты, милый. Я же видела вчера, как ты читал, по странице каждые полминуты. Что ты мог понять при такой скорости?» «Я быстро читаю», — вяло огрызнулся кречевец. «Вот и плохо», — мягко улыбнулась Анита. «Сценарий нужно читать медленно, мысленно представляя себе каждую сцену. Ты должен не за сюжетом следить, а видеть, как это будет смотреться на экране. А ты, зайка, мечтал только о том, как бы побыстрее отделаться и снова залечь на диван и смотреть телевизор». Антон молчал, осторожно втягивая ноздрями запах, исходящий от ее пальцев. Запах был сложным, составленным из крема для рук, духов, которыми пропитались рукава тонкого свитера и мандарина. Мандарины Анита любила больше всех прочих фруктов. Постоянно их ела, и в ее доме всегда стояла замысловатой формы синяя керамическая широкая ваза, доверху заполненная радостно-оранжевыми шариками. «О чем ты так глубоко задумался?» — негромко спросила она, массируя пальцами затылок Антона. «О том, что теперь весь Мосфильм будет знать о моих турецких делах. Неужели так необходимо было говорить об этом тому мальчишке из милиции?» «Послушай меня, Антон». Голос Аниты стал строгим, будто только что звучавшая в нем любовная мягкость замерзла и превратилась в твердую непробиваемую массу. «Эта история, если кого и компрометирует, то только меня, а вовсе не тебя. Ну что такого особенного ты сделал? Поехал отдыхать в Турцию один без меня?» Увлекся девушкой, продавщицей из отельного магазина, соблазнил ее. Ты же не мог предполагать, что там такие суровые нравы. А она, между прочим, должна была тебя предупредить, что утрата невинности может обернуться для нее трагическими последствиями. Ты поступил как нормальный мужик. Узнав, что ей предстоит освидетельствование, отвез ей денег, чтобы она могла быстренько выехать за границу и сделать себе операцию. В чем тебя можно упрекнуть? За что в тебя можно бросить камень? Это мне нужно убиваться и страдать, что ты так пошло мне изменил. Но я же не убиваюсь. Ты не убиваешься. Он тяжко вздохнул. Ты вообще никогда не убиваешься. Но одно дело ты, а другое я. Ты же не такая, как все, а я самый обычный мужик и выгляжу в этой истории полным идиотом. Почему? Современные мужики самые обычные. Всегда заводят курортные романы. Некоторые даже умудряются делать это в присутствии жен. А ты ездил один, святое дело. Анита, ну как ты не понимаешь? Он поднял голову, резко стряхнув с волос ее пальцы, поднялся во весь рост. Да, нормальные мужики всегда пользуются случаем, своего не упускают. Но я что-то не слышал, чтобы кто-то из них потом раскошеливался на операции. На аборты, да, бывает. Но не на эту, как ее, гименопластику. Тем более все понимают, что своих денег у меня нет, значит, я взял у тебя. Представляешь, что обо мне будут говорить? Анита тоже встала, отложив папку со сценарием на стол, и отошла к окну. На фоне светлого осеннего неба ее силуэт с точенными плечами и гладкой прической казался Антону изящной фигуркой из полированного дерева. Теперь она стояла к нему спиной и говорила, не оборачиваясь. «Милый ты мой, это обо мне будут говорить, а не о тебе. Обо мне скажут, что я до такой степени превратилась для тебя в мамку-няньку, что покрываю и оплачиваю твои постельные грешки, что я до такой степени вцепилась в тебя, что готова все тебе прощать вплоть до измен, что я готова быть униженной, обманутой и обобранной, только бы ты меня не бросил». Ты думаешь, мне это приятно? А о тебе скажут всего лишь, что ты молодец, ловко устроился и полностью прибрал меня к рукам. Можешь рассматривать это как тонкий комплимент, который льстит твоему самолюбию. «Что-то мне не льстит», — буркнул кричевец. «Неужели нельзя было ничего придумать, чтобы не рассказывать всего этого? Нельзя, милый». Она повернулась, и на лице у нее было выражение спокойного терпения. Этот разговор Антон затевал уже в сотый раз, и у нее хватало сил не раздражаться и не срываться, снова и снова объясняя ему логику своих и его поступков. «Нельзя», — повторила Анита. «Совершенно очевидно, что милиция подозревает нас с тобой в связях с Дроновым, и совершенно очевидно, что никаких связей с ним у нас с тобой не было и нет. Они прицепились к тому, что мы почему-то не пошли к Косте на юбилей», и думали, что мы в это время встречались с Юлькиным любовником и жаловались на ее сексуальные аппетиты. И что мы с тобой должны были делать? Покорно, как агнцы, которых ведут на заклание, соглашаться с этим? Да, мы не были у Кости, но и с Дроновым мы не встречались. Если бы мы знали, что все так обернется, что Юлька погибнет, и нас с тобой станут подозревать только потому, что мы не пришли к Островскому на юбилей, я бы весь вечер понедельника провела на людях, чтобы они могли каждую минуту мою подтвердить. Но я же, как верная подруга, отвезла тебя утром в аэропорт, а после работы сидела дома вот в этом самом кресле, как привязанная, ждала сообщения от тебя, от телефона не отходила. Если бы у меня был мобильный телефон, я могла бы спокойно ждать твоего звонка где угодно, в любом месте, где меня могут видеть. Но мобильника у меня нет. Если бы мы знали, что все так обернется, мы бы отменили запланированную встречу с Костей во вторник, сходили бы к нему на юбилей, а в Турцию ты полетел бы во вторник или в среду. Сейчас не сезон, с билетами проблем нет. Но ведь девочка позвонила тебе в воскресенье поздно вечером, рыдала, билась в истерике, говорила о самоубийстве. Что ты должен был ей ответить? «Подожди лезть в петли, у меня завтра день рождения шефа, я с ним водки попью, а потом прилечу тебя успокаивать». Ты считаешь, что так было бы лучше? Человечнее? «Господи, Анита, ну почему ты такая правильная?» — простонал кричевец, подходя и обнимая ее. «Мне с тобой страшно. Я рядом с тобой чувствую себя совершенно неполноценным». Она на мгновение прижалась к нему, потом решительно отстранилась. «Ну все, зайка, прекращай ныть. чем выпутываться из дурацких и совершенно необоснованных подозрений. Лучше объяснить милиционерам, что тебя не было в Москве, а я ни с каким Дроновым не встречалась, потому что сидела дома, привязанная к телефону. Сколько раз ты мне звонил из Турции в понедельник вечером? Раз 5, наверное, он пожал плечами, или 6. Не помню точно. Ну вот видишь, милиционеры запросят телефонную компанию. Там подтвердят, что с твоего мобильного вечером в понедельник были постоянные звонки на мой домашний номер, и мы с тобой разговаривали. Так что я совершенно точно была дома. Поверь мне, Антон, так лучше. Ничего не лучше. Внезапно взорвался он. Для чего было выворачивать наше грязное белье наизнанку, если потом выяснилось, что Дронова вообще в Москве не было? Не было его, понимаешь? Так что где именно мы с тобой провели вечер того понедельника, никакого значения не имеет. Мы все равно не могли с ним встречаться. Мы могли встречаться с его дружками-уголовниками. И потом, мы же действительно не знали, что его нет в Москве, и боялись, что нам еще долго не дадут спокойно жить эти тупые менты. Они принялись допрашивать маму, Любу. Они приходили ко мне на работу, и бог его знает, что они там еще придумали бы. А о том, что Дронов был в отъезде, нам этот маленький дурачок с Петровки рассказал только после того, как мы ему признались насчет твоей поездки в Турцию. «Тебе не в чем меня упрекнуть, Антон. Ты уверена?» — прищурившись, спросил он, и тут же сам испугался тех слов, которые помимо воли слетели с его языка. Анита ответила не сразу. Отошла от окна, медленно прошла мимо Антона, даже не взглянув на него, протянула руку к стоящей посередине стола синей вазе с мандаринами, взяла один, несколько раз подкинула вверх, поймала, задумчиво поглядела на него и положила обратно. «Судя по твоему вопросу, милый, ты в этом далеко не уверен», — ровным голосом произнесла она, делая шаг к двери. «Я не хозяйка твоим мыслям, так что ты имеешь право думать все, что угодно, но не нужно этим правом злоупотреблять». Кричевец остался в комнате один, кляня себя последними словами за несдержанность. Он, безработный бывший каскадер, живет на деньги своей любовницы и еще смеет в чем-то ее упрекать. Через несколько минут из другой комнаты послышались бархатные звуки саксофона. Анита играла старое танго «Маленький цветок». Она всегда играла именно эту свою любимую вещь, когда была расстроена словами или поступками Антона. Не рассержена, а именно расстроена, то есть опечалена и готова к примирению, если у него хватит ума сделать первый шаг. Ума у него всегда хватало. Любовник Аниты Станиславны Волковой был не особенно удачлив в делах, но уж дураком-то он точно не был. В противном случае не удержался бы рядом с ней на протяжении целых 15 лет. Все-таки она позвонила Чистякову. Боролась с собой долго, уговаривая саму себя, что Лешка работает, он занят, и нет никакой нужды гонять его из Жуковского в Болотники, чай не ближний свет, только из-за того, что ей, видите ли, страшно. Охрана есть, сигнализация есть, чего трепыхаться попусту. В Насте истово боролись рассудочный и хладнокровный сотрудник уголовного розыска и слабая, испуганная женщина, которая не может ни убежать, ни постоять за себя. От того ли, что болезнь из ноги умудрилась пролезть в душу и плотно осесть в ней осознанием собственной слабости, от того ли, что ей, Насте, вдруг ужасно захотелось увидеть мужа, но женщина в ней победила милиционера, и она позвонила. Чистяков вовсе не отнесся к просьбе жены как к капризу. Он знал, что капризы и истерики не Настин репертуар. Пообещал немедленно разгрести все дела, перенеся все, что можно, на завтра и отменив все остальное, что перенести нельзя, и приехать. Попытки поспать ночью оказались малоудачными. То и дело Насте удавалось задремать, но от малейшего звука она вскакивала и начинала напряженно прислушиваться, раздражаясь от того, что колотящееся где-то в ушах испуганное сердце бухает так громко, что мешает ей слышать, и она не может понять, действительно ли кто-то пытается открыть дверь или окно, или это ей только кажется. Промучившись часов до 7, она встала, убрала постель, сложила диван и поплелась в ванную. Потом долго сидела на кухне, наливая себе попеременно то кофе, то чай, и с отвращением глядя на пушистые булочки, которые ежедневно с огромным удовольствием поедала на завтрак, намазывая маслом и джемом. «Будь благодарна всему, что с тобой происходит. За что бы поблагодарить вчерашнее происшествие? За то, что она удосужилась, наконец, прояснить вопрос с охраной и сигнализацией? А что? Вполне подходяще. Ведь вчера, в сущности, ничего особенного не случилось». Зато, если теперь опасность нагрянет в полный рост в виде какого-нибудь оборзевшего бомжа, наркомана или вора, Настя будет в полной готовности. Теперь-то уж она не забудет, где расположены кнопки сигнализации и какой рычажок нужно дернуть, чтобы включился ревун. Так что спасибо тебе, неизвестный человек, подслушивавший под окном и неуловимой тенью скрывшийся в темноте. Отныне ты, Настю, врасплох не застанешь. А еще спасибо тебе, вчерашнее происшествие, за то, что ты напомнила мне как-то подзабытую истину. Ближе Лешки у нее никого нет. Ночью, во время длинных перерывов между короткими периодами дремы, она думала только о том, как хорошо было бы, если бы он приехал и немного побыл с ней. И о том, какая она бессовестная. И своей нервозностью и трусостью готова создать ему проблемы. И о том, что ей сейчас очень нужно его присутствие, его тепло, его насмешливость, уверенность, забота. И о том, что ей хочется поговорить с ним. Ей нужно, чтобы Чистяков приехал и побыл с ней. Не Павлик Дюшин, хозяин этого дома и носитель какой-то странной, но притягательной мудрости. Не Юрка Коротков, такой надежный и проверенный, который уж наверняка в сложной ситуации окажется куда лучшим защитником, нежели Лёша или тот же Дюжин. Юрка и стреляет отлично, и самбо владеет. И вообще он оперативник от Бога, ни в какой переделке не растеряется. Можно было бы даже позвонить Татьяне Образцовой и попросить одолжить на время Ирочку, сослаться на то, что скучно и одиноко. Ирочка бы с радостью приехала, и ее муж Миша Доценко наверняка возражать не стал бы. Но Насте нужны были ни Дюжин, ни старый верный друг Коротков, ни милая и веселая, заботливая Ирочка. Ей нужен был Леша Чистяков. И она позвонила, кляня себя за малодушие и истеричность. Почему-то совершенно естественное желание видеть мужа Настя расценила именно так. Позвонила, вымыла чашки, старательно протерла стол на кухне, подмела пол, притащила стул в просторную прихожую холл, где рядом с входной дверью находится окно, и заняла позицию. До кнопки сигнализации можно дотянуться рукой. И вообще, если кто-то подойдет к двери, она сразу увидит. «Буду вот так сидеть, как бабушка в окошке, и наблюдать за жизнью», — с улыбкой подумала Настя. «Нет, чтоб почитать или кино посмотреть. Вон целая сумка с кассетами стоит». Точно, старость не за горами. Первым в поле зрения появился смуглый вертлявый паренек, который каждое утро приносил свежие молочные продукты, кефир и йогурт. Настя расплатилась с ним и попросила ближе к обеду принести кусок телятины, посимпатичнее. «Гостей ждете?» — понимающе кивнул магазинный курьер, уже усвоивший, что для себя хромоногая жиличка дюжинской дачи берет только полуфабрикаты, которые достаточно просто поставить в микроволновку. «Муж приедет. Да еще хлеба, бородинского, полбуханки, ладно? Остальное вроде все есть. Если что забыли, позвоните!» — крикнул парнишка уже на бегу. Еще через полчаса на горизонте возник обещанный накануне специалист по охранной сигнализации. Увидев его, Настя пожалела, что не позвонила в охрану. Ведь собиралась же и забыла, растяпа. Она еще вчера, вспомнив указания Дюжина, нашла все кнопки. Зачем же человека попусту гонять? Теперь, чтобы он не чувствовал себя напрасно вызванным, придется таскаться с ним по всему дому и изображать внимательную заинтересованность, разглядывая каждую кнопочку и слушая его подробные объяснения. А ведь из 5 кнопок 2 находятся на 2-м этаже, в детской и в хозяйской спальне. Вот радость-то. Специалист по охране, назвавшийся Иваном, с первого взгляда оценил стул у окна в холле, но даже не усмехнулся. «Ну, кнопку у двери, я смотрю, вы сами нашли. Пойдемте, я покажу вам остальные». Настя на всякий случай взяла палку, хотя по дому ходила уже без нее. Пусть этот обстоятельный Иван не сильно увлекается своей обстоятельностью. Пусть видит, что женщине трудно ходить и побыстрее сворачивается. На Ивана, однако, палка не произвела ровным счетом никакого впечатления, и на второй этаж тащиться все равно пришлось. Впрочем, какая разница? Так или иначе, а два подъема по лестнице у Насти стоят в плане. Вот и выполним один пункт. Правда, она не сможет сразу же двинуться в обратный путь. Ей нужно будет посидеть минут 10, чтобы унять боль. Добравшись до последней кнопки в самом дальнем углу второго этажа, Настя собралась было открыть рот, чтобы объяснить Ивану, что ей нужна передышка, и пусть он спускается вниз один. Но внезапно поняла, что вполне может проделать обратный путь. Может. Ей больно, нет слов, но не так, как вчера. Не до такой степени, чтобы непременно отдыхать. А что, если рискнуть? В конце концов, она не одна в доме, и если боль вдруг станет такой нестерпимой, что она не сможет больше идти, есть кому ей помочь. Охранник оказался человеком деликатным и по лестнице шел впереди Насти, медленно держась всего на 2 ступеньки ниже. Видно, подозревал, что хромая дамочка может все-таки оступиться. Но она не оступилась. Только расстегнула замок молнию на спортивной куртке, потому что от боли бросала в жар, старательно поблагодарила Ивана за ознакомительную экскурсию, извинилась за беспокойство и свою бестолковость, закрыла за ним дверь и снова уселась у окошка, подперев подбородок кулачками. «Ну, кто следующий? Лёшка или неизвестный человек, который накануне отирался возле дома с неустановленными намерениями? Хорошо бы всё-таки Лёшка». Конечно же, это оказался Чистяков на немыслимо грязных «Жигулях». А ведь когда он приезжал на выходные, машина была только-только из мойки и радостно сверкала беленьким кузовом. Что же это за дороги у нас такие? Настя схватила с вешалки куртку, отперла дверь и вышла на крыльцо, и с удивлением увидела, что следом за Лёшкиными «Жигулями» подъехала еще одна машина, точно такая же грязная, только синяя. И вышел из нее совершенно незнакомый мужчина. Вид у него был едва ли получше, чем у «Жигулей», хотя, похоже, когда он выходил утром из дому, выглядел этот незнакомец очень даже ничего. Светлая куртка, светлые брюки и ботинки наверняка сияли глянцевым блеском. Как же это его так угораздило? «Привет!» — Чистяков поцеловал жену и виновато кивнул в сторону незнакомца, сиротливо топтавшегося возле своей машины. «Асенька, я с гостем». «Нет-нет, не беспокойтесь!» — тут же подал голос владелец синей машины. «Я не гость. Мне бы только руки помыть и почиститься немного». Алексей Михайлович был так любезен. «Проходите, пожалуйста», — громко сказала Настя. «Не стесняйтесь». Она продолжала стоять на крыльце, с любопытством разглядывая неожиданного гостя. «Симпатичный дядька», — решила она. «Глаза умные, улыбка хорошая. На вид лет 45, может, чуть меньше, если лицо отмоет. Интересно, где он так изгваздался?» Дядька тем временем оставил в прихожей ботинки и под предводительством Чистякова отправился в ванную, не сняв куртку. «Слушай, это кто?» — негромко спросила Настя, когда муж снова появился в комнате. «На какой помойке ты его подобрал?» «Не на помойке, а на болоте», — усмехнулся Лёша. «Точнее, на подъезде к болотникам. Этот вшивый интеллигент, одевшись во все белое, решил, понимаешь ли, колесо поменять. Это по нашей-то осенней грязи. При этом, кроме запасного колеса, у него практически ничего не было, даже опыта, не говоря уж о перчатках. Он машину купил 1/2 года назад. Колеса менять ни разу не приходилось. И вот результат. Еду мимо, гляжу, мать честная, стоит мужик приличного вида, весь грязный, лицо несчастное, чуть не плачет. И стоит-то, главное дело, прямо в грязи, Колесо сантиметров на 10 в месиво ушло. Пришлось помочь. А сюда-то ты его зачем привез? Пусть хоть руки помоет. Ну, может, там с курткой можно что-то сделать. Она вроде кожаная, грязь должна отойти. Жалко ведь мужика-то. Я, как его увидел, себя вспомнил, когда был начинающим водилой. Тоже, между прочим, вот так попадал на загородные дороги, и ведь ни одна собака не остановится и не поможет. Помнишь, сколько раз я по первости к тебе грязным являлся? Это уж потом я стал опытным, и домкрат всегда в багажнике, и тросы, и инструменты, и перчатки, и бахилы, и даже резиновый фартук. А у этого бедолаги совсем ничего, полный ноль. Ну, как было не сжалиться? Никак, согласилась Настя. Я бы тоже сжалилась. Видно, что-то в ее голосе Лёше не понравилось, потому что он спросил: «Ты что, сердишься?» «Асенька, он через 5 минут уйдет. Вымоет руки и лицо, почистит куртку и уедет. По-моему, это все выеденного яйца не стоит». Действительно, чего она разозлилась? Разве сама поступила бы иначе? Нет, сделала бы то же самое. Просто она все утро представляла себе, как Лёшка приедет, как они разожгут камин, сядут рядышком на диване, обнимутся и будут долго-долго разговаривать, глядя на огонь и чувствуя тепло друг друга. Ей хотелось спросить у него, часто ли она его обижала, проговорить вслух каждую ситуацию, попросить у него прощения, попытаться найти в себе причину, которая заставляла ее так себя вести. Ей хотелось рассказать ему все то, что она узнала от Дюжина, и обсудить то, что поняла потом, работая с собой, как он велел. А вместо этого какой-то грязный, начинающий автолюбитель, которого, конечно же, законы гостеприимства не велят отпустить без чая. И уютные посиделки с разговорами придется отложить на неопределенное время. Будь благодарна. Кому? За что? Незнакомцу, который оказался здесь так не кстати? Или Лёшке, который его сюда привез? «Ты хотя бы знаешь, как его зовут?» — миролюбиво спросила Настя. «Валентин Николаевич». Он так представился. «Кандидат филологических наук, преподает литературу в каком-то навороченном колледже. Школьный учитель, короче». «А, ну тогда, конечно», — протянула она. «Школьный учитель литературы и колесо на грязной дороге — две вещи несовместные, как гений и злодейство. Пойди, кстати, узнай, как он там. Может, ему нужно что-нибудь, а он попросить стесняется». Чистяков вернулся довольно быстро и сообщил, что отмывшийся от грязи филолог просит оказать любезность и выдать ему ненужную тряпочку, чтобы он мог намочить ее и очистить куртку, а потом этой же тряпицей протереть внутри салона все то, за что он успел схватиться мокрыми грязными руками. В течение примерно получаса несчастный литературовед, судя по последовательности шумов, отмывал куртку, пытался замыть грязь на брюках, несколько раз выбегал из дома к машине и возвращался назад, чтобы прополоскать выданную ему тряпку, потом чистил ботинки. Все это время Настя с Лешей сидели на кухне и вполголоса обсуждали происшествие, заставившее ее с утра пораньше позвонить мужу и попросить его приехать. «Это не может быть связано с работой, потому что ты сейчас не работаешь», — рассуждал Чистяков. «Значит, остаются только два варианта. Либо это уголовник, то есть банальный ворюга, пытающийся поживиться тем, что есть в доме, или маньяк какой-нибудь, нападающий на одиноких женщин, либо кто-то хочет с тобой разделаться из соображений мести, то есть по старым делам. Тебе что больше нравится?» «Мне больше нравится маньяк», — решительно заявила Настя. «Потому что, когда он меня разглядит, то откажется от своего гнусного намерения. Я слишком старая и неинтересная, чтобы на меня сексуально нападать. Ищешь легких путей, матушка». «А кто их не ищет? Ты много видел дураков, которые любят, чтобы было потрудней? Но тут мне более или менее понятно, что нужно делать. Я свяжусь с Чернышовым из областного управления. Он мне скажет, бродит у нас по окрестностям маньяк или нет. Правда, он может оказаться начинающим. Тогда хуже». «Почему?» — не понял Алексей. «Потому что если он пока еще ничего не сделал, если он только еще примеривается к своему первому преступлению, то на него и материалов никаких нет, и не ищет его никто. А вообще-то ворюга тоже ничего, сойдет. Вот, предположим, он вчера заглянул через окно в дом, увидел, что здесь брать особо нечего, или наоборот, что-то ему приглянулось, но дом не пустой. Это для него минус. Допустим, он не сразу отказался от своего намерения, а решил посмотреть, понаблюдать, и увидел, что ночью рядом с домом периодически ходит охрана. То есть она в поселке имеется, и дом без внимания не оставляет. Это еще один минус. Полезет он сюда, если у него хоть капля разума есть. Если капля есть, то не полезет, согласился Леша. А если и ее нет? У бомжей, молодежи и наркоманов с каплями, знаешь ли, проблематично. Это верно. Но мы с тобой зря время тратим, потому что охранник по имени Иван популярно растолковал мне, что я могу, ложась спать, сдавать дом под охрану. И если хоть кто-нибудь попытается залезть ко мне ночью, сигнализация сработает автоматически. Самое главное — не забыть утром, прежде чем открыть окно или дверь, позвонить им и снять дом с охраны. Как ты думаешь, я не забуду? Наверняка забудешь, — уверенно ответил Чистяков. Уж мне ли не знать. Ляжешь спать, поворочаешься без сна часок-другой, потом встанешь, пойдешь на кухню покурить, потом откроешь окно, чтобы проветрить, и готово. Оставшуюся часть ночи ты будешь отстреливаться от охраны и доказывать им, что ты не воровка. Да ну тебя! Что ты меня пугаешь-то? Я по всему дому бумажки развешу с напоминанием. В общем, все не так страшно, как мне показалось вначале, правда? С точки зрения уголовников, да, правда. А если это месть? Тогда хуже, погрустнела Настя. Но ты же не можешь поселиться здесь со мной навсегда. И, между прочим, если это месть, то как этот народный мститель меня нашел на Дюжинской даче? Хороший вопрос, одобрительно кивнул Чистяков. Позвони-ка домой и спроси, не искал ли тебя кто-нибудь, и не говорили ли твои родственники кому-нибудь твой адрес и телефон. Я же просила их этого не делать ни в коем случае. Мало ли что ты просила. Там девочка маленькая, по полдня одна к телефону подходит. Как ты ее проконтролируешь? И потом, опытный человек так может уболтать, что ты ему все свои секреты выложишь. Не то что чужой адрес. Извините. На пороге кухни возник смущенный филолог. Теперь он был куда более чистым, но зато гораздо более мокрым. С куртки неторопливо капала вода, в прошлом светло-серые брюки превратились в пятнисто-темные. «Спасибо вам огромное, что выручили. Извините, что обременил вас. Тряпочку, что вы дали, я постирал и повесил там, в ванной, на батарею. Ничего? Или нужно было в другое место?» «Раздевайтесь», — решительно сказала Настя. Ей вдруг стало до слез жаль этого тихого, неприспособленного к автомобильной технике интеллигента, попавшего в такую передрягу на грязной осенней дороге. «Снимайте куртку. Ее нужно повесить куда-нибудь, пусть высохнет. И с брюками надо что-то придумать. В них нельзя ехать, они же мокрые насквозь». «Можно утюгом высушить», — предложил Чистяков. «Здесь есть утюг?» «Не знаю. Я им не пользовалась, но наверняка где-то есть». Она поймала недоуменный взгляд мокрого гостя и с улыбкой пояснила. «Это дача наших друзей. Мы здесь всего на месяц поселились, поэтому не всегда точно знаем, что где находится и есть ли оно вообще. Лёш, посмотри там наверху какие-нибудь Пашкины штаны. Валентина Николаевича нужно быстренько переодеть, пока он окончательно не простудился». «Спасибо». Филолог, казалось, окончательно смутился и растерялся. «Столько хлопот из-за меня. Право, не стоит, я поеду». Он еще долго стеснялся и порывался уехать, а Настя и Леша его уговаривали, объясняя, что никаких хлопот он им не доставит, что гладить свои брюки он будет сам, что воду для чая варит чайник, а обед готовить им все равно придется, тем более мясо уже заказано и его скоро принесут. Наконец все как-то улеглось. Утюг нашелся, а вместе с ним и гладильная доска. Филолог из колледжа занялся делом, из магазина принесли отличную парную телятину, и Чистяков взялся за мясо, а жене поручил то, что нельзя испортить — чистку картофеля. «Я вот тут думаю», — неторопливо изрек Леша, отирая тыльной стороной ладони слезы, выступившие от репчатого лука. Приревновать тебя, что ли? Так, для разнообразия. Это кому же?» Неподдельно удивилась Настя. «Да к нашему гостю незваному. Тот и его страсть как не хотела, а потом, когда разглядела поближе, кинулась уговаривать остаться. Как это можно расценить? Как нормальное человеческое отношение». Она ловко выковырнула из картофелины черный глазок. «Некоторые называют это добротой, но таким холодным математикам, как ты, такое понятие неизвестно». «Зато это понятие хорошо известно циничным милиционерам, которые от рождения отличались редкостным эгоизмом». «Асенька, пойми меня правильно. Я совершенно не против, что он остался. Более того, я считаю, что ты поступила благородно и гуманно. И если я в этом деле не проявил инициативу первым, то исключительно потому, что был уверен, тебя это рассердит, ты этого не одобришь. Тебя всегда раздражают посторонние люди в доме, особенно если это требует от тебя каких-то усилий и хлопот. То, что ты сделала, совершенно не в твоем характере. Я имею полное право удивиться по этому поводу». Она бросила в кастрюлю с водой очередную очищенную картофелину и осторожно почесала голову кончиком ножа. «Лёш, я сейчас скажу тебе одну вещь. Только не смейся сразу, ладно?» «Ладно», — согласился он покладисто. «Сразу не буду, потом посмеюсь. Понимаешь, ничего в жизни не бывает случайным. Это только на первый взгляд кажется, что все происходит как броуновское движение. На самом деле во всем, в каждом столкновении двух частиц есть тайный смысл, который может быть непонятным в первый момент, но который потом обязательно проявится». Глубокая мысль. Чистяков с трудом сдержал усмешку, памятуя свое обещание не смеяться сразу. «И что из этого следует?» Но Настя скрытую усмешку все-таки заметила и рассердилась. «Ничего не следует. Раз тебе смешно, я больше говорить не буду». «Ну, все-все». Он снова отер глаза. «Прости. Продолжай, пожалуйста». «Я поняла». Она внезапно улыбнулась. «Я просто не с того начала. Не так объясняю. Давай я начну с другого конца. Валяй». «Есть такое правило. Будь благодарен всему, что с тобой происходит и тебя окружает. Ты сейчас не спрашивай, что это за правило и откуда оно взялось, я потом расскажу. Просто прими за аксиому, что оно есть. И вот я очень долго над ним думала, примеряла к своей жизни, к тому, что со мной происходит. И знаешь, что получилось? Даже те события, которые меня ужасно злили или расстраивали, или я считала их лишними в своей жизни, мешающими, обременительными и все такое. Так вот, по прошествии времени эти события оборачивались чем-то хорошим для меня, чем-то полезным, понимаешь? То есть, что бы ни случилось, нужно твердо знать, что это, в конце концов, обернется к твоему благу и благодарить судьбу за это. Даже когда происходит что-то очень горькое, очень тяжелое, и тебе кажется, что это невозможно пережить. Все равно надо верить, что вот ты это переживешь и приобретешь новую мудрость, новое понимание жизни, новое отношение к ней. Замечательно. Только я не вижу в этом ничего смешного. Над чем я должен был смеяться-то? Короче говоря, все, что происходит, для чего-то нужно. И если сегодня в нашем доме оказался этот грязный филолог, то это тоже для чего-нибудь нужно. И нельзя было его просто так отпускать. Конечно, если бы он ужасно торопился и рвался уезжать, тогда мы его отпустили бы, и это было бы правильно. Но он не торопился и не рвался. Он хотел уехать только потому, что ужасно стеснялся и не хотел обременять нас лишними хлопотами и своим присутствием. То есть объективно все было за то, чтобы он остался. Он не случайно оказался сегодня с нами. Значит, это для чего-то нужно. Все, теперь можешь смеяться. Я закончила с картошкой. Принимай работу. Ха-ха-ха, раздельно произнес Чистяков. Откуда в тебе этот фатализм? Это тебя Дюжин напичкал такими сверхидеями? Ну, Дюжин, угрюмо подтвердила Настя. Лёш, если ты с чем-то не согласен, это не значит, что это глупо. Просто ты с этим не согласен, и все. А ты согласна? Я да. Ну и ладно. Он улыбнулся, запустил руку в кастрюлю с начищенным картофелем, поворошил клубни, проверяя качество очистки, и удовлетворенно кивнул. «Картошку ты чистишь хорошо, и за это я готов многое тебе простить. И поскольку ты у меня мастер по построению версий, ну-ка расскажи, зачем в нашей с тобой жизни нужен этот литературный недотёпа?» «Не знаю», — призналась она. «Может быть, во время разговора он скажет что-нибудь, одну фразу или хотя бы слово, и это натолкнет меня или тебя на интересную мысль. А если бы мы от него этого не услышали, то сами не додумались бы. Или вдруг окажется, что у него жена или близкий друг — самый-самый-пресамый крупный специалист по больным ногам. И как раз мой случай — это его специальность. Он именно по таким болезням диссертацию защищал. Или выяснится, что его родной брат — владелец или директор огромного банка, и им для каких-нибудь компьютерных дел — нужен именно такой специалист, как ты. И они завтра же готовы взять тебя на работу, предоставить тебе немыслимый оклад и трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Слушай, как ты с такой фантазией ухитряешься преступления раскрывать, а? Я-то думал, у меня жена — железный логик, а она оказалась кремлевским мечтателем, вернее, болотниковским. А еще, вернее, болотным. Ты много видела докторов физико-математических наук, которые сидели бы в банках на компьютерах. Там в основном мальчики яппи подвязаются. А, кстати, была же у нее мысль спросить у Лешки. А она все забывала, вот и вспомнилась к слову. «Леш!» — Настя оживилась. «Ты ничего не слышал про доктора наук Волкову Аниту Станиславовну? Она должна быть по твоей специальности». «Волкова А.С. была такая, но как-то незаметно, по-моему, даже красивая». Что значит «была, но незаметно»? А то и значит, что в сборниках периодически попадались статьи, подписанные этим именем. И даже, кажется, в каких-то монографиях я ее встречал в списке авторского коллектива. Пару раз она выступала на конференциях очень давно, но ничего выдающегося. Ни открытий, ни новых направлений, ни собственной школы. Она, небось, даже не профессор. Не знаю. А что это значит, если она не профессор? Это значит, что у нее нет учеников. Под ее руководством не защищались диссертации. Если бы у нее была хоть одна толковая монография, написанная не в соавторстве, а ею лично, с ее собственными оригинальными идеями и подходами, я бы тебе сходу рассказал, что такое Волкова А.С. А разве так бывает, что ты доктор наук, а тебя никто в твоей науке не знает, кроме ближайшего окружения? Еще как бывает, сплошь и рядом. Докторов уйма, а имен среди них единицы. Твоя Волкова доктор, но не имя. Она давно докторскую защищала? Давно. Лет 17 назад примерно. Ну вот видишь, она уже 17 лет доктор наук. А в науке за эти 17 лет от нее что осталось? След какой-нибудь заметный. Научная школа, толпы учеников. Она не ученый, Асенька, а пшик. Дутая величина. Уровень добросовестного старшего научного сотрудника, не более. «Но она же докторскую все-таки написала», — возразила Настя. «Значит, не такой уж она пшик». «Асечка, солнышко мое, одно дело один раз напрячься и года за 2-3 написать докторскую диссертацию, и совсем другое потом всю оставшуюся жизнь подтверждать, что ты действительно доктор наук». Руководить аспирантами, помогать им доводить их работы до ума, генерировать новые идеи, отстаивать их в трудах и публичных дискуссиях, создавать научную школу. Первое куда проще, нежели второе, поверь мне. Именно поэтому остепененных много, а настоящих ученых по пальцам перечесть. А что тебе далась эта Волкова А.С.? Она как раз, будучи доктором наук, работает системным администратором. Мы про это заговорили, я и вспомнила. Как ты думаешь, наш литературный дружок свои портки не сожжет? Пойди проверь, — предложил ей Чистяков, помешивая на сковороде жарящийся лук. Я хромая, — возмутилась Настя. Совесть имей. Имею. Я не могу доверить тебе лук, ты его проморгаешь. Значит, идти должна ты. Другого варианта нет. Но на второй этаж. Я уже сегодня один раз поднималась. А тебе нужно два? Невозмутимо ответствовал Алексей. «И вообще, пора уже подключать третий подъем. Ты мало тренируешь ногу. Давай иди, нечего рассиживаться». «Ты не оставляешь мне выбора», — с горечью констатировала она. «А как же моя свобода?» «Напротив, Асенька, я предоставляю тебе полную свободу выбора. Вот смотри. Ты можешь пойти наверх, потому что я тебе велю. В смысле, приказываю, а ты не смеешь ослушаться. Ты можешь пойти, потому что не хочешь со мной пререкаться и нарываться на скандал. Ты можешь пойти, потому что признаешь, что я всегда даю тебе правильные советы, и если я говорю, что надо идти, то идти действительно надо. Просто потому, что я умнее и опытнее. И, наконец, ты можешь идти потому, что знаешь, что нога нуждается в постоянном тренинге, и чем больше ты будешь ее нагружать, тем быстрее поправишься. У тебя выбор из 4 вариантов, а ты говоришь, свободы нет. Вот она, свобода, выбирай, не хочу». «Ты хочешь сказать, что если не можешь выбрать действие, то всегда можешь выбрать мотивацию?» «Умна не по годам», — восхитился Чистяков. «Не зря я тебя столько лет пестовал. Вот я, между прочим, настоящий профессор. Потому что у меня есть такая ученица, как ты. Это дорогого стоит». Настя послушно поплелась к лестнице, повторяя про себя только что услышанное. «Да, бывает, что ты не можешь выбирать, что тебе делать, потому что есть только один вариант. Он тебе неприятен, ты этого не хочешь, но у тебя нет выбора. Тогда что остается? Выбрать мотивацию, по которой ты это делаешь. Ты никогда не окажешься загнанным в угол, потому что у тебя всегда остается возможность выбора, если не самого действия, то мотивов, по которым ты это действие все-таки совершаешь. И ты всегда свободен выбрать именно тот мотив, который сделает такое неприятное и трудное действие, если не легким, то, по крайней мере, приемлемым. А если довести ситуацию до абсурда? Например, человек приговорен к смертной казни. Он не может уже ничего выбирать в своей жизни, потому что за него приняли решение. Он должен умереть. Избежать он не может. В тюрьме стены толстые и хорошо охраняются. И выжить он не может. Тогда что? У него остается свобода выбора решить, почему он должен умереть. Потому что так решило сволочное государство в лице сволочей судей. Или потому что так распорядилась судьба. Или потому что он совершил отвратительное и жестокое преступление и теперь должен за это расплатиться. Это справедливо. Или потому что он сделал на этом свете все, что хотел, и больше ему все равно жить не для чего. Или потому что все, что было на Земле интересного, он уже увидел и узнал. И теперь ему хочется увидеть и узнать, а как там? Большой выбор. И человек может выбрать ту мотивацию, с которой ему легче будет уходить. Не существует угла, в который можно загнать, потому что всегда есть выбор. Последняя ступенька. Надо побольше думать. Когда так углубляешься в размышления, то боли не замечаешь. Где там наш школьный автомобилист со своими мокрыми штанами? Если бы не он, Насте не пришлось бы сейчас подниматься на 2-й этаж. И не было бы препирательств с Чистяковым. И не сказал бы он эту замечательную фразу про возможность выбора мотивации, если не можешь выбрать действие. Может быть, именно для этого судьба послала им начинающего автолюбителя. Ничего не происходит просто так. Во всем есть скрытый глубинный смысл, который может проявиться далеко не сразу. «Понимаете ли, на самом деле я графоман», с открытой улыбкой заявил Валентин Николаевич за обедом. Он добросовестно высушил брюки при помощи утюга, после чего выяснилось, что на них остались ужасающего вида грязные разводы и потеки. И поскольку обед был уже почти готов, было высказано предложение сесть за стол, а многострадальные светло-серые брюки бросить в стиральную машину хуже в любом случае не будет. Филолог Валентин Николаевич опять начал ужасно стесняться, но при этом признался, что торопиться ему совершенно некуда. Машину он купил действительно 1/2 года назад, но права получил только в начале осени. Колледж закрыли на год в связи с необходимостью капитального ремонта помещения, всех педагогов отправили в неоплачиваемый отпуск, и теперь Валентин Николаевич использует неожиданно образовавшееся свободное время для того, чтобы научиться как следует водить машину и написать, наконец, давно задуманную книгу. С машиной все было понятно. Он выезжал рано поутру, пока центр города еще относительно свободен, рулил направо и налево, изучая повороты и проезды, а к разгару рабочего дня выбирался за кольцевую и наматывал километраж вместе с опытом. Потом останавливался где-нибудь в приличном месте, отдыхал, обедал, долго пил кофе и делал наброски к будущей книге. Под вечер, когда основная масса автолюбителей двигалась из центра в спальные районы и за город, ехал в обратном направлении. И так каждый день. Его упорству можно было позавидовать. «А о чем будет ваша книга? Литературоведческое эссе?» — поинтересовалась Настя. Вот в этом самом месте Валентин Николаевич и признался, что он графоман. «Я хочу написать детектив, и не один, а много». «Хотите прославиться?» — с едва скрытым ехидством спросил Алексей. «Да ну что вы!» — рассмеялся филолог, блеснув отличными зубами, совершенно точно не искусственными. «Денег хочу заработать. На сегодняшний день детектив — самый денежный жанр. У меня есть свободный год. Просто грех не воспользоваться им, чтобы создать хоть какой-то материальный фундамент для семьи». «В общем, разумно», — не могла не согласиться Настя. «Но почему вы уверены, что у вас получится?» «А я и не уверен, но хочу попробовать. А вдруг да получится? Стилем и слогом я вполне владею. Сюжеты можно брать из газет и всяческой криминальной хроники. Этого сейчас много. Правда, я совсем ничего не понимаю в этих следственных делах, кто кому подчиняется, кто чем занимается и кто за что отчитывается. Но это не беда. Можно ведь писать про частных сыщиков или про журналистские расследования или вообще про мстителей-одиночек. Именно так сегодня почти все и пишут. В милицейской работе ведь мало кто понимает. Вот вы сами любите детективы?» «Обожаю», — признался Чистяков. «Особенно детективов. Некоторых». Настя фыркнула и расхохоталась. Валентин Николаевич перевел глаза с него на Настю, потом снова посмотрел на Алексея и слегка нахмурился. «Я не понял вашей шутки, Алексей Михайлович. Я задал неуместный вопрос, тогда прошу меня извинить». «Нет, это вы меня извините». Чистяков покаянно склонил голову. «Дело в том, что Анастасия — самый настоящий детектив. Она работает в уголовном розыске. И я ее очень люблю, просто обожаю». «Что вы говорите?» Его глаза стали огромными, как плошки. «И вообще, в своем явно недешевом джемпере и в старых дюжинских спортивных штанах с лампасами он выглядел достаточно нелепо. А тут еще это выражение крайнего изумления, смешанного с недоверием, и недонесенная до рта рука с зажатым в ней огурцом. Короче, картинка та еще. Вы работаете в уголовном розыске?» «Работаю», — подтвердила Настя, стараясь не смотреть на гостя, чтобы не подавиться от смеха. «Честное слово?» «Честное. Хотите, удостоверение покажу?» «Нет, что вы, это я так. От смущения веду себя, как ребенок. А ваша нога — это...» «Да? Ранение во время выполнения задания?» У него на лице огромными буквами было написано желание услышать подтверждение своей догадки и страшную историю о том, как брали маньяка, который отстреливался и ранил женщину-оперативника. «Господи», — подумала Настя, — «все мужики как дети, даже если они кандидаты филологических наук и учат детей в колледже разумному, доброму и вечному. Помани их стрелялкой, и они тут же теряют всю свою строгую научность и превращаются в мальчишек». «Нет, Валентин Николаевич, мне придется вас разочаровать. Это было не задержание, а самая обычная автоавария. Так что учитесь водить машину как следует». К тому времени, когда стоящая в ванной на первом этаже стиральная машина зазвенела, раздраженно сообщая, что она сделала все, что могла, а кто может лучше, тот пусть и делает, они успели не только закончить обедать, но и дважды варили кофе и выпили по чашке чаю с пушистыми булочками, которые теперь пришлись как нельзя кстати. Выстиранные и подсушенные под утюг брюки были подвергнуты придирчивому осмотру. В целом ничего. На прием к французскому послу, конечно, в них идти уже нельзя, но ездить на машине и заходить в придорожные ресторанчики вполне можно. Многострадальный филолог снова полез на второй этаж работать утюгом И Настя с удовольствием подумала о том, что он сейчас уедет, и она сядет рядом с Лёшкой на диванчик перед камином и попросит у него прощения за всё, за всё, за всё. За 27 лет знакомства, наверное, много обид у него накопилось. Вот обо всех и поговорим. «Ася, я побуду с тобой до завтрашнего утра, а дальше что?» — неожиданно спросил Алексей. «А дальше ты уедешь и вернешься только к выходным», — беззаботно ответила она. «Но ты ведь будешь бояться?» «Не буду. Лёш, утром я поддалась дурацкой панике. Я ведь не знала, что дом можно сдавать на охрану. Я и буду его сдавать, и не только ночью, но и днем. Видишь, как все просто. Я с тобой поговорила, все обсудила, и теперь мне совсем не страшно. Правда, правда, честная-пречестная. Я вот о чем подумал. Только ты сразу не рычи на меня, ладно? Не буду. Я буду пищать, как полураздавленная мышь. Так о чем ты подумал? Мы могли бы заключить с этим графоманом взаимовыгодный контракт. Он будет приезжать сюда каждый день. Ему ведь все равно, в какую сторону кататься, лишь бы километры мотать. Если нужно, наколет тебе дров или сделает что-нибудь полезное, такое, что тебе самой не под силу. Ты напоишь его чаем, дашь пару бутербродов, пусть отдыхает и развлекает тебя разговорами. «Меня не нужно развлекать», — сердито возразила Настя. «Мне здесь совсем не скучно. И меня не нужно охранять, здесь есть профессиональная охрана, а из него защитник, прости за выражение, как из пластилина пуля. Что ты выдумал, Чистяков?» «Ася, я хорошо тебя знаю. Это пока за окнами светло, ты такая самостоятельная, и никто тебе не нужен. А как стемнеет, всю эту дурь как рукой снимет, и ты снова начнешь бояться и прислушиваться к каждому шороху, и сидеть в 3 сантиметрах от спасительной кнопки, боясь отойти в туалет. Что, я не знаю, что ли? Ты все утро на стуле у окошка просидела, забыла? И хочешь так целыми днями сидеть? И особенно вечерами, когда за окном уже ничего не видно, и от этого еще страшнее». В каждом его слове была правда. Настя не могла этого не признать. Он действительно хорошо ее знал, гораздо лучше, чем она знала себя сама. «И что ты предлагаешь?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Я предлагаю попросить Валентина Николаевича, чтобы он в будние дни приезжал сюда во 2:30 дня, часам к 6, когда начнет темнеть, и находился здесь до 10 вечера или до 11. Это уж как он сможет. Потом ты сдаешь дом под охрану и ложишься спать». «И как ты собираешься его уговорить? Ему-то это зачем нужно? Предложишь ему денег? Ну зачем же я предложу ему тебя? Думаешь, польститься?» Настя с сомнением оглядела себя, остановив взгляд на больной ноге. «На то, о чем ты подумала, точно не польстится», — усмехнулся Лёша. «Ты будешь рассказывать ему то, что он так хочет узнать, чтобы создавать свои бессмертные детективы. Как устроены ваши службы, кто кому подчиняется, кто за что отвечает и так далее. Расскажешь ему всякие страшные истории и смешные тоже. Мне кажется, обмен равноценный. Это тебе так кажется. У него может быть принципиально иное мнение на этот счет». «Может быть», — не стал возражать Алексей. «Но сначала мне хотелось бы узнать твое мнение». Ей очень хотелось отказаться. Ей не нужен был этот совершенно чужой человек, хотя и очень милый, обаятельный и приятный собеседник. И вообще он симпатичный, образованный, но он ей не нужен. Она прекрасно справится сама, без всяких там филологов-графоманов. Но тут же она вспомнила вчерашний вечер, и ей стало жутко. Лёшка прав. Она храбрая только пока светло. Есть у неё, Насти Каменской, такая особенность. И вроде бы темноты она особо не боится. Но именно в темноте легко впадает в панику, начинает видеть то, чего нет, и слышать звуки, которых не было. Именно в темноте в голову ей лезут чудовищные, нагоняющие ужас мысли. Именно в темноте она теряет способность мыслить хладнокровно и последовательно. Это появилось только в последние годы. Раньше такого не было. Но что будет, если она все-таки откажется от Лешкиной идеи? Тогда Лешка, ломая весь свой рабочий график, будет приезжать к ней каждый вечер, и она постоянно будет чувствовать себя виноватой перед ним. «Хорошо», — вздохнула она. «Попробуй поговорить с ним, я не против». К ее удивлению, филолог тоже оказался не против. Он догладил свои брюки, переоделся, натянул высохшую куртку, горячо поблагодарил за помощь и пообещал приехать завтра к 6 вечера. «Ну что, дружище Олег, можно считать, что мы победили?» Игорь Васильевич Чуйков радостно потер руки и разлил дорогой коньяк в 2 пузатых бокала на низких ножках. Олег Ахалая, заместитель Чуйкова, не был в этом так уж уверен. Денег они пока не получили, но редакция газетенки, нагло оболгавшей их, сегодня выразила готовность пойти на мировое соглашение и выплатить требуемую сумму в размере 700 тысяч долларов. В рублях, конечно, но это сути не меняло. Другой вопрос, что устно, можно согласиться с чем угодно, а вот ждать обещанного обычно приходится долго. Но Чуйков подстраховался. Для разговора с владельцем газетки взял с собой не только своего зама Ахалая, но и Руслана Багаева. Багаев не был прямой крышей Чуйкова, но он связан с Дроновым, а Дронов-то как раз и есть покровитель фирмы «Практис Плюс». Владелец газеты тоже привел своего авторитета, некоего Гамзата. Встречались в ресторане. Пока Чуйков, Ахалай и газетчик попивали минералку и кофеек, Руслан с Гамзатом о чем-то базарили вполголоса, отойдя в другой конец зала и заняв отдельный столик. Потом дислокация поменялась. Гамзат присел за стол к владельцу газеты, а Чуйков с Олегом отошли и сели вместе с Русланом. «Он заплатит», — процедил медленно Руслан. «Никуда не денется. Срок упросят 10 дней, соглашаешься?» Игорь Васильевич вопросительно посмотрел на Олега. Слишком покладистым быть тоже нехорошо. 10 дней много», — также медленно ответил Олег, нарочито утрируя кавказский акцент, которого у него, коренного москвича, отродясь не было. 8 дней. Еще 1/2 часа переговоров, и стороны, наконец, приступили к обеду, сойдясь за одним столом. Если деньги не будут вовремя выплачены, в дело вступят Багаев и Гамзат. Гамзат выступает гарантом того, что деньги будут заплачены. Багаев же гарантирует, что если этого не произойдет на добровольных началах, он применит аргументы своеобразного порядка. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Чуйков вернулся в офис окрыленным. Надо же, все получилось, как та девица и предсказывала. Надо бы поблагодарить ее, подарок какой-то сделать или долю отстегнуть. Хотя насчет доли она ни слова не говорила, когда предлагала фирме Чуйкова свой странный план. Даже телефона своего не оставила, только имя ее известно, Ксения. Как ее искать? «Надо будет, сама нас найдет», — с ледяным спокойствием ответил Ахалая, отпивая коньяк маленькими глоточками. «Но поблагодарить надо, тут ты прав. Неблагодарность — это нехорошо, Бог не простит». «Странно все-таки, что она не объявляется», — покачал головой Чуйков. «Неужели ей деньги не нужны?» «Может, и не нужны. Тогда зачем она это все придумала?» «Газету разорить хотела или просто подставить? Может, там главный редактор и сам хозяин ее любовник, который ее бросил, или кинул? Бабы Игорек не такие корыстные, как мы, мужики, но зато они ужасно мстительные. Ты это запомни на будущее. И если она появится, стелись перед ней ниже травы, чтобы, не дай бог, ничем не обидеть. Если такая, как эта Ксения, захочет тебе отомстить, тебе не выжить».